Глава вторая. Осмунд торговец мне не слишком обрадовался. Он посмотрел на меня черными поросячьими глазками и даже не предложил выпить. Все это ясно говорило о том, что Осмунд взбешен. В комнате дымили курильницы сандалового дерева, и я безуспешно пытался разогнать витающий между нами дым. Небольшого отверстия в потолке явно не хватало для вентиляции этого хиорта. В такой ситуации я предпочел выдержать паузу. Наконец Осмунд сорвался и зашипел сквозь стиснутые золотые зубы. «Ты посылаешь ко мне эту баску, тигр, а потом требуешь, чтобы я придержал ее для тебя? Если она тебе так нужна, зачем меня было впутывать в это дело?» Я придал лицу смиреннейшее выражение и улыбнулся. «Никогда не стоит сердить союзников, бывших или потенциальных, даже если ты песчаный тигр. Этой требуется особое обращение». Он выругался, помянув бога работорговцев. Далее последовал длинный перечень богов, половину из которых я, видимо, не упоминал столько времени, что успел их забыть. Хотя, честно говоря, я подозревал, что сам старый Мун их и придумал. «Особое обращение!» – завопил он. «Ты хотел сказать особое украшение! Знаешь, что она сделала?» Знать этого я никак не мог, рассказом меня Осмунд пока не осчастливил, так что пришлось опять подождать. И Мун рассказал. «Она чуть не отрезала то, что еще осталось от мужественности моего лучшего евнуха!» Судя по оскорбленному виду Муна, я должен был униженно вымаливать у него прощение. Я молча ждал продолжения. «Бедняжка! С криком вылетел из Хиорта, и я не мог отодрать его от груди его любовника, пока не пообещал выпороть девчонку!» А вот на это стоило ответить. Я яростно уставился на Муна. «Ты бил ее?» Несколько секунд Мун встревоженно рассматривал меня и вяло улыбался, показывая два ряда золотых коронок. Тут только я сообразил, что моя рука инстинктивно сжала рукоять ножа у пояса. Я решил не менять позу, раз уж она оказалась такой удачной. «Я ее не бил!» Мун не сводил взгляда с ножа. Он знал, что просто так я нож не вытаскиваю и обращаюсь с ним довольно быстро, хотя это и не лучшее мое оружие. Но разубеждать я никого не собирался. «Я не мог! Я хочу сказать, она с севера, ты знаешь, какие там женщины, эти северные женщины?» Кроме первого предложения, в объяснении Муна меня ничего не заинтересовало. «Так что ты с ней сделал?» Я повысил голос и посмотрел ему в глаза. «Она еще у тебя?» «Да!» Зубы Муна сверкнули. «Тигр, неужели ты думаешь, что я настолько забывчив, что не вспомнил о твоих словах?» Обиженный Мун нахмурился. «Да, она у меня. Я связал ее, как жертвенного козла, но не упустил. Можешь забрать ее, тигр, чем скорее, тем лучше». Меня несколько удивила готовность, с которой торговец расставался с ценным товаром. «Она покалечена, поэтому она тебе больше не нужна», — я шагнул к нему. «Я знаю тебя, Мун. Если цена высока, ты надуешь кого угодно. Даже меня». Я нахмурился. «Что ты с ней сделал?» Мун замахал руками, ослепляя меня блеском камней в многочисленных перстнях. «Ничего, ничего, тигр, женщина невредима!» Тут руки Муна бессильно опустились, и он запнулся. «Ну, почти невредима. Я ее ударил по голове. Мне больше ничего не оставалось, иначе она отрезала бы мою мужественность или наложила бы на меня заклятие». «А какой дурак позволил ей взять в руки нож?» Меня не впечатлили ни байки Муна о колдовстве, ни вид работорговца, теряющего ту часть анатомии, которую по его же приказу так часто отрезают рабам, чтобы сделать их покладистее и поднять цену. «И потом, ты хочешь уверить меня, что женщина с ножом едва не отправила в другой мир Осмуна-торговца?» «С ножом?» – прорычал разъяренный Мун. «С ножом? Да у нее меч не хуже твоего!» Я застыл. «Меч?» «Меч!» – рявкнул Мун. «Тигр очень острый, заколдованный, и она умеет им пользоваться!» «Где он?» – вздохнул я. Мун что-то пробормотал себе под нос и, увязая в наваленных на пол коврах, поплелся к деревянному сундуку по краям, обитому медью. Мун жил в достатке, но людям свое богатство не демонстрировал, понимая, что чем меньше будешь привлекать к себе внимание, тем дольше проживешь. Конечно, все местные танзиры знали, чем он занимался, но поскольку своими прибылями Мун щедро делился со всеми, его не трогали. Хотя, судя по суммам, которыми довольствовались танзиры, никто из них и не представлял, каковым в действительности было состояние Муна. Если когда-нибудь они сообразят, то их доходы резко возрастут. А может, Мун лишится головы. Мун откинул тяжелую крышку и склонился над сундуком, разглядывая его содержимое. Вынимать он, кажется, ничего не собирался. Он просто стоял и смотрел. а коричневые пальцы нервно мяли желтую ткань бурнуса. Терпение мое иссякло, и я попросил его поторопиться. Мун оглянулся. Он здесь. Не ждал. Мун кивнул на сундук. Он здесь. Он тебе нужен? Я уже сказал, что нужен. Осмун ткнул пальцем в сундук. Ну, вот он. Бери. Мун, Аиды, мужчина, ты не можешь принести мне женский меч? Неужели это так трудно? Мун нервничал. Кусая губы, он припомнил какого-то бога с непроизносимым именем и запустил руку в сундук. Меч был в ножнах. Мун торопливо подошел ко мне и с нескрываемой радостью бросил его на ковер к моим ногам. Я перестал понимать происходящее. Снова коричневые пальцы нервно мяли желтый шелк. «Вот», — выдохнул Мун, — «вот он». Я нахмурился. Мун был умным, практичным человеком, родившимся на юге и получившим соответствующее воспитание. Он раскинул свою торговую сеть через всю Пенджу, и за многие годы нашего знакомства я ни разу не видел его даже напуганным. Кроме, конечно, тех случаев, когда под давлением обстоятельств приходилось устраивать представления. Но сейчас он не играл, я чувствовал, что Мун панически боялся чего-то и никак не мог с собой справиться. Я заглянул ему в лицо и тихо спросил: «Что с тобой?» Мун хотел что-то ответить, потом передумал, но в конце концов решился. «Она с севера!» – прошептал он. «Все дело в этом!» Он кивнул на меч в ножнах, и тут я понял. «Значит, ты думаешь, что меч заколдован?» «Северное колдовство, северная ворожба!» Я мягко улыбнулся Муну. «Послушай, сколько раз я тебе уже говорил, что магии нет. Есть мошенники, которые надувают людей, а магии не существует. На это слово ловят легковерных дураков». Мун стиснул зубы и посмотрел на меня с вызовом. По этому вопросу мы с ним никогда не сходились во мнениях. «Это обман!» – не унимался я. «Чушь! Это иллюзии, Мун!» Вся эта ерунда о северном колдовстве и ведьмах пошла из сказок, которые сочиняют на севере. Там тоже матери рассказывают детям сказки на ночь. Ты серьезно подозреваешь, что эта женщина ведьма? Мун не просто подозревал, он был убежден. «Тигр, можешь назвать меня дураком, но ты просто слепец, если этого не видишь». Мун показал пальцем на меч, лежащий у моих ног. «Посмотри на это, тигр, потрогай. Взгляни на руны и узоры и скажи, что это не оружие ведьмы». Я начал злиться, но Мун вдруг успокоился. Он отошел в другой конец комнаты, где стояли курильницы, сел на ковер, и я увидел, как дрожала его нижняя губа. Мун был обижен. Я не поверил ему. Теперь только мои извинения могли исправить положение, хотя я не видел смысла извиняться за бессмыслицу. Я коснулся ножен и с легким нажимом провел пальцами по жесткой коже. Ножны были простыми, без украшений, как и у меня. Меч северянка носила за спиной, в перевязи, а не у пояса. Это меня озадачило. Хотя после потрясения, которое я испытал, услышав от Муна, что блондинка защищалась мечом, я был ко всему готов. Рукоять меча была серебряной. Умелые руки мастера изрезали ее изгибающимися линиями. Линии шли рядом, расходились, переплетались и образовывали фантастические узоры. Я вглядывался в них и пытался найти смысл, понять, к чему стремился мастер. Но линии свивались в такие хитроумные узлы, что я чуть не окосел, попытавшись проследить за одной. Тряхнув головой, я с усилием оторвал от рукояти взгляд, плотно обхватил ее пальцами и потянул. Меч легко начал выскальзывать из ножен. Леденящая, колющая боль возникла в пальцах и тут же дошла до запястья. Я выронил меч. Ухмылка Муна оказалась красноречивее его слов. Он был удовлетворен. Я мрачно покосился на него, потом на меч. И на этот раз я не медлил. Я быстро схватился за рукоять и вырвал клинок из ножен. Правая рука, державшая меч, тут же задрожала. Наверное, от судорог пальцы сжались еще крепче. Мне почудилось, что причудливые линии, вырезанные в металле, зашевелились и начали врастать в мою плоть, но тут же сработали рефлексы. Пальцы разжались, отбрасывая меч, и я понял, что теперь знаком со смертью. Потому что она подошла ко мне слишком близко. Она уже коснулась кончиком пальца моей души. Тук-тук. И поскребла ногтем. «Тигр, ты там?» «Аиды, да. Где же мне еще быть? Я и дальше намереваюсь здесь оставаться, жить и плевать на нее. Будет она меня еще спрашивать таким наглым тоном». Но тут меч выскользнул из ладони и упал ко мне на колени. Холодное ледяное лезвие хищно прижалось к теплой плоти. Я шарахнулся, и меч скользнул на ковер. Мне хотелось убраться от него, бежать, лететь, лишь бы он был подальше. А потом мне вдруг пришло в голову, до чего это было бы глупо. Разве я не танцор меча, играющий со смертью каждый раз, когда вхожу в круг? И я не побежал. Не побежал, хотя все мышцы уже были готовы к броску. Я сидел и смотрел на меч. И никак не мог отделаться от ощущения, что ледяная пустота проникает в мое тело и заполняет его. Этому нельзя было поддаваться. Северный меч. А север — это родина льда и снега. Первый шок прошел. Моя кожа, смирившаяся с близким присутствием чужого металла, уже не пыталась съежиться. Я попытался унять дрожь во внутренностях, глубоко вздохнул и подвинулся поближе к мечу, чтобы рассмотреть оружие повнимательнее, не трогая его. Лезвие меча было очень бледного, жемчужно-розового цвета с синевато-стальным отливом. Только на сталь это не было похоже. Руны, тянувшиеся от искривленной крестовины до конца клинка, радужно переливались. Прочитать я их не смог. Надо было успокоиться, и я занялся делом более привычным. Выдернул из головы волос и опустил на край меча. Волос коснулся грани и распался. По остроте странный меч не уступал моему стальному разящему. Это мне совсем не понравилось. Дальше сидеть и раздумывать было бы бессмысленно. Я поднес к мечу ножны и холодеющими дрожащими руками отправил в них клинок. Онемение и озноб тут же исчезли. Меч лежал передо мной, теперь в ножнах он ничем не отличался от обычного оружия. Меч как меч. Я перевел дыхание и посмотрел на Муна. И хорошо она им владеет? Вопрос вырвался непроизвольно и удивил его, но сам я удивился еще больше. Может, блондинка и произвела впечатление на Муна, помахав перед его носом мечом? Он ведь привык, что женщины, рыдая, ползают у его ног и умоляют освободить их, а они пытаются проткнуть его толстый живот. Но меня-то такими представлениями не проведешь. Женщины юга не пользуются мечами, насколько мне известно, для севера это тоже необычно. Меч – мужское оружие. Мун злобно покосился в мою сторону. «Так хорошо, что и тебе стоит призадуматься. Она выхватила из ножен эту штуку, и иначе я не сумел бы накинуть на нее веревку». «Так как ты ее остановил?» У меня уже появились подозрения. Длинным покрытым лаком ногтем Мун задумчиво постучал по золотым коронкам и пожал плечами. «Ударил по голове?» Я мрачно уставился на него, но Мун только вздохнул. «Я выждал, пока она не начала потрошить моего евнуха и слишком увлеклась. Но даже когда она теряла сознание, чуть не выпустила мне кишки». Широченная ладонь Муна прижала к толстому животу складки бурнуса. «Просто повезло, что жив остался». Я неопределенно хмыкнул и поднялся, держа северный меч за кожаные ножны. «В каком она хиорте?» «В красном», — походно сообщил Мун. «Боги, так значит, он действительно хотел от нее избавиться. Меня это вполне устраивало». «Кстати, за то, что она еще здесь, можешь сказать мне спасибо, тигр. Ее еще кое-кто искал». Я резко развернулся на пороге. «Еще кое-кто?» «Мужчина. Как зовут, не сказал. Высокий, темноволосый, похож на тебя. Акцент северный, но говорит хорошо». Мун пожал плечами. «Он сказал, что разыскивает девушку с севера, которая носит меч». Я нахмурился. «А почему ты ее не выдал?» Вконец разобиженный Мун гордо выпрямился. «Она передала мне твои слова. Не выполнить просьбу друга, значит, и бесчестить себя». «Прости меня», — попросил я и добавил, как бы невзначай. «Он еще здесь?» «Переночевал и уехал. Он ничего о ней не узнал». Я хмыкнул и пошел к красному хиорту. Мун не преувеличивал. Он действительно скрутил блондинку, как жертвенного козла. Запястья были прикручены к лодыжкам так, что она сложилась пополам. Но это была еще не самая неудобная поза, в которой Мун оставлял своих пленниц. Она была в сознании. Не скажу, что одобряю методы Муна и его занятия, если уж быть откровенным. Зато он ее не упустил. А ведь мог продать этому кое-кому, который искал ее. «Песчаный тигр просит придержать товар», — тихонько сказал я, и она повернула голову, пытаясь меня разглядеть. Восхитительные волосы рассыпались по плечам и ковру, на котором она лежала. Осмун сорвал с нее белый бурнус, наверное, чтобы увидеть, от чего он отказывался, и на ней осталась только короткая подпоясанная туника из мягкой кожи. Туника едва доходила до середины бедер, руки были обнажены, и я понял, что блондинка была гораздо сильнее, чем мне показалось вначале. Она попыталась приподняться, и под белой кожей напряглись сильные тренированные мышцы. Глядя на них, я поверил, что меч действительно принадлежал ей, хотя это и казалось неправдоподобным. Такие руки могли держать оружие. «Так это я тебе обязана всем этим?» – поинтересовалась она. Солнечные лучи проходили сквозь тонкую малиновую ткань Хиорта. Странное освещение придавало ее коже жутковатый красный оттенок, а ковер казался засохшим кровавым пятном. «Так это ты мне обязана всем этим», – охотно согласился я, – «потому что иначе ты была бы уже у нового хозяина». Я вытащил нож, наклонился и перерезал веревки. Она попыталась разогнуться и сморщилась от боли. Я положил ее меч на ковер, опустился рядом и начал массировать ее плечи. Под нежной кожей чувствовались тугие мышцы. «У тебя мой меч?» Она удивилась настолько, что даже на мои руки не обратила внимания. Я уже хотел провести массаж чуть поюжнее плеч, но передумал. Может, за несколько дней плена у нее и затекли руки и ноги, но если я не ошибся в оценке ее реакции, после такой выходки у меня были бы большие неприятности. Не стоило портить с ней отношения в самом начале знакомства. «Если это действительно твой меч», — усомнился я. «Мой». Она вырвалась из кольца моих рук и вскочила, едва сдерживая стон. Мягкая кожаная туника оставляла открытыми стройные ноги. У горла туника была расшита странными руническими символами. Узор был такого же цвета, как и ее глаза. Похожие символы покрывали и низ туники. «Ты вынимал меч из ножен?» Она требовала ответа таким тоном, что я не сразу сообразил, что говорить. Секунду помявшись, я все же соврал. Она сразу расслабилась и ласково коснулась рукояти меча. Не знаю, чего я ожидал после проведенного эксперимента, но она, видимо, не почувствовала ледяного онемения. Она держала меч, как влюбленный держит руку своей любимой после долгой разлуки. Меня переполняли странные чувства, и неожиданно я спросил: «Кто ты?» Руны на лезвие меча, руны на тунике, невероятное переплетение узоров на рукояти, ощущение близости смерти, когда я коснулся меча. А если ее послали боги, чтобы определить, а не подошло ли мое время, и куда в этом случае меня отправить? В Валхайл или в Аиды? На вечный отдых или на мучение? И тут я понял, какой несу бред. За всю мою жизнь я ни разу не задумался о конце. Танцор меча танцует, пока кто-то не убивает его. Мы не тратим время на размышления об устройстве мира или о высшем предназначении. Я тоже этим точно никогда не занимался. На северянке были такие же, как и на мне, сандалии. Длинные золотистые ремешки обвивали стройные ноги до колен. Когда она поднялась и выпрямилась, я не смог скрыть изумление. Она оказалась очень высокой, голова на уровне моего подбородка. За всю жизнь я встречал лишь несколько мужчин такого возраста. Она приподняла голову, чтобы посмотреть мне в глаза, и слабо нахмурилась. «А я думала, что южане невысокие». «Большинство... я нет. Дело в том, что...» Я открыто улыбнулся. «Я не совсем обычный южанин». Она изобразила удивление. «А обычные южане тоже посылают женщин в ловушку?» «Чтобы спасти от большей ловушки, я отправил тебя в маленькую», — ухмыльнулся я. «Сознаюсь, это был обман, и, возможно, он доставил тебе некоторое неудобство, но зато ты была избавлена от лап какого-нибудь похотливого танзира, так?» «Когда ты сказала Муну, песчаный тигр просит продержать товар, он оставил тебя здесь до моего прихода, а мог бы и продать кому-нибудь за большие деньги. Ты так рвалась к нему, что остановить тебя я не смог. От моего сопровождения ты отказалась. Я решил хоть так помочь». Что-то блеснуло в ее глазах. Она обдумывала мои слова. «Значит, ты хотел меня защитить?» «В некотором смысле, да». Она недоверчиво покосилась на меня, задумалась, а потом кончики губ едва заметно приподнялись. Я стоял и смотрел, как она надевала перевязь так, чтобы рукоять меча находилась за левым плечом, как у моего разящего. Все движения были быстрыми, отработанными, и я уже не сомневался, что хотя Евнуху почти нечего было терять, северянка могла лишить его последнего. Тут я снова вспомнил, как коснулась меня смерть, когда я дотянулся до северного меча, и ладони защипало. «Может быть, все же расскажешь, какое у тебя дело к старому Муну? Вдруг я могу помочь?» – выдавил я, пытаясь отвлечься от неприятных воспоминаний. «Не можешь». Она поправила перевязь и раздраженно засунула за ухо мешавшую прядь. «Почему нет?» «Не можешь и все». Она вышла из Хиорта и, увязая в песке, пошла к жилищу Муна. Я кинулся следом, но опоздал. Она сжала серебряную рукоять меча и одним взмахом срезала полог, закрывающий вход. Когда я влетел в Хиорт, она стояла рядом с лежащим Муном, приставив остро отточенный кончик сверкающего клинка к коричневому горлу торговца. «Если бы это случилось в моей стране, я бы убила тебя за то, что ты сделал». Она говорила мягко, без надрыва. Обычно такие красивые фразы оказываются пустыми угрозами. Женщина может убить только в порыве ярости, а блондинка казалась совершенно спокойной. Но я почему-то был уверен, что жизнь Муна висит на волоске. «В моей стране, если бы я не убила тебя, меня обвинили бы в трусости. Это недостойно не только Ан Истоя, но даже Истоя. Но ваша страна для меня чужая, и обычаев ваших я не знаю, поэтому я оставляю тебе жизнь». Острие меча коснулось горла Муна, и на коже выступила капля крови. «Ты ничтожный глупец. Даже не верится, что ты мог распоряжаться жизнью моего брата». Бедный старина Мун. Его поросячьи глазки чуть не вылезли из орбит, а вспотел он так, что я просто удивился, как меч еще не соскальзывал с его шеи. «Твоего брата?» – выдавил Мун. Шелковистые волосы прикрывали ее плечи. 5 лет назад мой брат был похищен у северной границы. Ему было 10 лет, работорговец. Всего лишь 10 лет. Голос ее едва не сорвался, но она справилась с собой. «Мы знаем, работорговец, как высоко вы цените наши светлые волосы, голубые глаза и бледную кожу. В стране темноволосых, темнокожих мужчин по-другому и быть не может». Острие вошло глубже. «Ты украл моего брата, работорговец. Я хочу его вернуть». «Я его украл!» Оскорбленный Мун дернулся и чуть не проткнул себе горло. «Меня не интересуют мальчики, Баска! Я занимаюсь женщинами!» «Лжец», — мягко сказала она, даже слишком мягко для женщины, готовой убить мужчину. «У вас на юге полно извращенцев. Они любят выбирать для своих развлечений мальчиков с севера и хорошо за это платят. Я 5 лет училась вести дела, работорговец, так что не ври мне». Носком сандали она ткнула Муна в объемистый живот. «Светловолосый, голубоглазый мальчик, работорговец, с бледной кожей, похож на меня». Глазки Муна сверкнули в мою сторону. Я понял его просьбу. С одной стороны, он хотел, чтобы я вмешался и помог ему, с другой понимал, что если я сделаю хотя бы шаг, она может вонзить клинок в его горло. Я взвесил все за и против и избрал наилучший вариант – подождать. 5 лет назад? Мун так взмок, что желтый бурнус покрылся коричневыми пятнами. «Баска, я ничего не знаю. 5 лет долгий срок. Да, дети с севера пользуются спросом, и я часто вижу их. Откуда мне знать, был ли среди них твой брат или нет?» Я ничего не услышал, но заметил движение ее губ. Она произнесла одно слово, и хотя меч не двинулся ни на йоту, капли крови у острия из ярко-красных превратились в угольно-черные и застыли на побелевшей коже. Мун судорожно хватал ртом воздух. Дыхание вырывалось со свистом и тут же превращалось в пар, как на морозе. Мун прохрипел: «Бал! Бал, мальчик! 5 лет назад или больше! Я пересекал Пэжу, увидел его там!» Мун пожал плечами. «В бараке, в Джуле был мальчик. Но я не уверен, что это был твой брат. В Джуле много северян?» «Джула», — повторила она. «Где это?» «На юге», — я влез в разговор. «Опасные места». «Это не важно». Она ткнула Муна ногой в живот. «У кого ты увидел, работорговец?» «У Амара», — жалобно признался Мун. «Он мой брат». «Тоже работорговец». Осмун закатил глаза. «Это занятие семейное». Северянка подняла меч и, не взглянув на ножны, отправила его в место хранения. На такой фокус уходят годы практики. Не сказав ни слова, она отодвинула меня с дороги и вышла. Я посмотрел на трясущегося, подвывающего Муна. Он прижимал дрожащие пальцы к царапине на шее. «Холод!» – прошептал он. «Какой холод!» «Таковы почти все женщины», – сообщил я и пошел искать северянку.